Девятое. Булгаков по-прежнему признает тварность мира и в этом смысле свободен от всякого упрека в пантеизме. Отвержение теокосмизма, о чем уже шла выше речь, между прочим, как раз находится в невесте Агнца. Страница 215. Там же ярко и сильно изображена не только активность мира и его метафизическая упругость, не только подчеркнута прежняя идея о том, что тварная София есть энергетическое начало мира, но очень рельефно показано, что зло в тварном мире есть плод тварного самоопределения, что зло сотворено тварью. Примечание. Там же страницы 342-165. Конец примечания. Душа мира больна демонским одержанием. В мире мы находим противоестественное внедрение бесов в жизнь мира. Поскольку мир есть единое целое и в нем существует онтологическое единство, постольку ясно, что при сравнении абсолюта с нашим полутемным миром, Бог и мир – суть неравные реальности. Примечание. Там же страницы 173, 184, 177, 244. Сравните «Бога нет в мировом бытии». Там же страница 43. Конец примечания. Но при всем том, для Булгакова ныне сущность мира и мир божественный одно и то же. Надо со всей силой утвердить и постигнуть эту тождественность мира божественного и тварного, или, что тоже, Софии божественной и Софии тварной. Это метафизическая однородность Бога и мира, или их метафизическое единосущее, это мифология всеединства, не отвергает различие мира в его эмпирической реальности от Бога. Но к чему же тогда сводится взаимоотношение Бога и мира? Примечание. Там же страница 58. Конец примечания. Не отвергая некоторой богословской выгоды в этой системе, при уяснении мистерии боговоплощения, смотри книгу Булгакова «Агнец Божий», надо признать, что философски очень трудно принять эту систему. Надо при этом заметить, что Булгаков серьезно, а не номинально принимает идею творения мира. Но что же может значить в этой системе понятие творения? Еще в книге «Агнец Божий» Булгаков укрывался от трудностей, здесь возникающих с помощью чисто словесного обхода их. «Сотворение мира», пишет он здесь, «метафизически состоит в том, что Бог положил свой собственный божественный мир не как предвечно сущий, но как становящийся». Примечание. «Агнец Божий», страница 149, конец примечания. В этом смысле он срастил его с ничто, погрузив в становление. Это загадочная формула, по существу лишенная смысла, ибо что может значить погружение божественной Софии в становление, которое ведь есть образ мира, уже сотворенного, то есть который имеет место после сотворения, но не до него. Повторяется в последней книге Булгакова, хотя именно в этой книге Булгаков усиленно настаивает на том, что надо принять идею сотворенности мира. Примечание. Невеста Агнца, страница 12, конец примечания. Страница 216. Но одно дело принять эту идею, а другое ее истолковать. Творение состоит в том, пишет Булгаков в «Невесте Агнца», повторяя вновь Соловьева, что божественное бытие в Софии получает для себя ино бытие в мире. Примечание. Там же страница 54. Конец примечания. Творя мир, то есть давая ему самобытие, Бог полагает его как бы вне себя, отпускает, Снова реминисценция Соловьева. Его на внебожественное и даже небожественное бытие. Примечание там же, страница 58, конец примечания. Но отсюда неизбежно получается не только расплывчатость, но неуместная игра слов, вряд ли, впрочем, устранимая в метафизике всеединства. «Тварная София», — пишет Булгаков, — «не есть другая или нарочито сотворенная с миром и для мира София, но лишь особый образ ее бытия». Примечание. Там же страница 69, конец примечания. Мир, поскольку он имеет отношение к Софии Божественной, не сотворен, но вместе с тем он и сотворен. И так как София Божественная и Тварная не две сущности, но одна, то из этого единства Софии в двух образах и вытекает эта непостижимая формула, что мир и сотворен, и не сотворен. Примечание там же, страница 70, конец примечания. Неудивительно, что из такой формулы вытекают и мнимые проблемы у Булгакова. Например, нужно ли особое творение мира, раз существует его основа, тварная София? Можно, конечно, спасаться в удобный тупик антиномизма. Но когда вы читаете, например, что тварная София творится, так сказать, из Софии Божественной, а рядом, что тварная София в известном смысле не повторяет божественную, но есть совокупление творческих вариантов на ее темы, то во всем этом ничего, кроме невылазных трудностей, вытекающих из метафизики всеединства, усмотреть невозможно. Примечание. Смотри, например, там же страницу 88, 92, 94. Конец примечания. Софиологический монизм у Булгакова, хотя словесно уживается рядом с софиологическим же дуализмом, на самом деле ведет к тому, что в нем тонет, должно тонуть все, что было высоко ценно в космологии Булгакова. Тут надо выбирать либо метафизика всеединства, либо, как раньше утверждал Булгаков, всеединство есть категория лишь космологическая, а не метафизическая. То, что Франк называл у себя монодуализм, также неприемлемо и у Булгакова, а главное, дает мнимую цельность системе. Страница 217.